с вышедшими в тираж пожилыми литераторшами. Еще парочка полувиртуальных личностей, с которыми я веду совершенно бесполезные виртуальные душеспасительные беседы. Покуда я сижу и загибаю пальчики, Томилин приканчивает третью тарелку борща, а потом принимается все обстоятельно раскладывать по полочкам. Давай не будем касаться таких глобальных и довольно отвлеченных тем, как издательский бизнес в общем и твои виртуальные знакомые в частности. «Ответь мне, пожалуйста», — говорит Томилин, довольно откидываясь на стуле и щелкая себя по груди подтяжками. «Ответь мне, пожалуйста, Даша, зачем ты вместо того, чтобы раз и навсегда отказать твоей Каталине, втянула в эту историю Раменскую?» Томилин похож сейчас на отца семейства, воспитывающего набедокурившую дочь. Или, учитывая то обстоятельство, что маленькие серые глазки Томилина смотрят с его лица, но точь-в-точь, как у Толстого с известного портрета, на русского барина, выговаривающего крепостной девке за нерадивость. Я начинаю виновато блеять про то, что хотелось помочь Каталине, а Галка как раз нуждается в деньгах. И, по идее, Галка должна была справиться, а она вот не справилась, кто же знал, да еще и деньги отдавать не хочет. «Насколько мне помнится, — продолжает долбить в одну точку Томилин, — это не первый раз, когда ты подкидываешь Раменской работу. Ну да, в издательстве еще то одно, то другое, сам знаешь. А ты никогда не задумывалась, почему ты это делаешь? Гнет свою линию Томилин. Чтобы помочь, тупо повторяю я. А помнишь ли, Даша, когда-то давно ты мне рассказала одну печальную историю. Позволь, я воспроизведу ее по памяти, — говорит Томилин и снова щелкает своими подтяжками. Ты вернулась из своей страны. Мы тогда не были еще знакомы. Ты была несчастна и одинока. Тебе нужно было вписаться в ситуацию, из которой ты давно выпала. И ты обзванивала своих прежних знакомых. Помнишь, ты позвонила Раменской. Вы немного поговорили, она поняла, что тебе требуется помощь, сказала, что кто-то звонит в дверь, и чтобы ты перезвонила через минутку. И ты перезвонила. Но ни через минутку, ни через две, ни через час никто трубку так и не взял. Помнишь? Потом уже спустя 2-3 года вы встретились, как ни в чем не бывало. А потом ты решила, что непременно должна помогать ей. Томилин, знаешь, я как-то была у нее дома. Это такой мрак. Беспорядок, остатки еды на столе, включенный телевизор и кот. Кот был самый ужасный, он все время орал. А когда я спросила, чего это он орет, Галка сказала, от того, что хочет на улицу, она не пускает, чтоб блох не было. Кстати, поэтому он периодически Галку и жрет. То руку ей прокусит, то ногу. Когда она стоит, например, между ним и окном, заслоняя ему путь к свободе. Тогда я поинтересовалась, кастрировала она его хотя бы или нет. Зачем же, мол, мучить животное? Галка сказала, что он и так прекрасно обходится. Сняла с полки старого плюшевого медведя, кинула на пол, сказала: «Кузя, трах-трах!» И Кузя натурально медведя употребил. Этот половой акт кота с медведем был уже перебором. Я ушла в очень плохом настроении. А потом думала про все это, понимаешь, Томилин? Это же проблема поколения. Это же всех нас ждет. Сначала молодость, надежды. Такой или сякой успех, или неуспех. И опять надежды. А потом старость в обнимку с плохим зубным протезом и котом-анонистом. Вот поэтому я и хотела помочь. Ну, допустим, что и поэтому. А вообще-то, знаешь почему? Томилин подпирает ладонями щеки и смотрит на меня с сожалением. Помочь ты ей хотела, потому что она когда-то тебя здорово обидела, а ты с тех пор изо всех сил своей помощью ей доказываешь, какая ты хорошая девочка, и как она тогда была неправа. А ловко Томилин завернул, психолог чертов. Достоевщиной за версту тянет. Кажется, правда, великая русская литература позвала его. Так он изволил выразиться некоторое время назад? Но от прежнего Томилина, переводчика фэнтези, утешение было куда как больше. «Ты же, Дашенька, — продолжает Томилин ковырять пальцем в моей ране, — ну, точно у нее, великой, научился. Ты же мастер запутанных сюжетов. Сама создаешь ситуацию, а потом ее раскручиваешь, как колючую проволоку, руками. И с почти олигархом твоим так было, и с директором, который, впрочем, о твоих душевных терзаниях и не подозревает, делать ему больше нечего. И с Каталиной Хуановной, и с Раменской». Потом Томилин смотрит на книжную полку, где за стеклом стоит фотография Ираклия, и тихо, безнадежно добавляет: «Да и с этим тоже». Томилин уходит, грустный, сутулый, усталый. Я мою посуду, а потом сажусь и думаю: «Все, хватит. Ванька на даче, сейчас открою окно, Там август, звезды, буду смотреть на них и размышлять о вечном.